Глава 17. Гости. «Ну что ты опять возле этих цветочных горшков трешься?» Слышу я за спиной ворчливый голос Наташи. «Пошла бы лучше книжку почитала или погуляла». «А мне нравится», — отвечаю я с улыбкой, отвлекаясь от разглядывания пожелтевших листьев орхидеи. Меня уже не пугает недовольный тон и строгое лицо нашей экономки. Ведь именно она ухаживала за мной все то время, пока я болела. Да и сейчас Наташа продолжает меня по-своему опекать. То обед прямо в комнату приносит и объявляет, что я обязана поесть, иначе от меня одни кости и кожа останутся. То в сад выгоняет прогуляться, чтобы я свежим воздухом подышала. А мама Алекса, которая называла меня «дорогая» и ласково мне улыбалась, ни разу за все это время не поинтересовалась моим здоровьем. Кажется, я перестала быть ей интересна с тех пор, как накрылся ее план выдать меня замуж и сплавить поскорее из дома. Что ж, не могу сказать, что меня это сильно расстроило. Калия в почве не хватает. Говорю я, возвращаясь к орхидее. Видите эти желтые прожилки на листьях? Надо удобрение купить с калием, лучше жидкое. Надо, надо, ворчит Наташа. Надо выкинуть эту капризную ерунду и вместо нее герань посадить. Вот что надо. Или одуванчики. Они и на асфальте растут без всяких проблем. А вокруг этих орхидей вечно нужно пляски с бубнами устраивать. Они капризные. Соглашаюсь я. Но зато какие красивые, правда? Не люблю этих капризных и красивых. Со вздохом говорит Наташа. И мне вдруг кажется, что она сейчас не про цветы говорит. Сердце неприятно сжимается. Алекс уехал 2 дня назад. Как оказалось, в Италию. На какую-то бизнес-выставку. По мнению всяких светских сайтов, он уехал туда с Дианой Радонежской. Они даже их совместную фотку к этой новости прилепили. И хотя фотография могла быть сделана давно, но меня все равно грызет изнутри сомнение. А вдруг они и правда помирились? И Алекс сейчас там отдыхает с Дианой, с раздражением думая, что скоро ему придется возвращаться ко мне. А некоторым нравятся красивые и капризные. Промочу я. Кому это? Интересуется Наташа. Алексу, например. Вырывается у меня. Она вдруг фыркает. Да с чего бы? Ему даже в детстве больше головоломки нравились, чем яркие погремушки. В детстве? Вы так давно тут работаете? Удивляюсь я. Я его няней была, сообщает Наташа. С 2 лет. Я как раз педагогический колледж закончила, и меня приняли как помощницу няни. Но та не справилась с Сашей, а у меня получилось. И тогда уже меня взяли на полную ставку. Хороший он был мальчик. Громкий, активный, любопытный и умный такой. С 7 лет начал Марка Альбертовича в шахматы обыгрывать. А тот злился ужасно. Один раз даже вазу в стену швырнул. Я уже шептала Саше, «Ну поддайся, папе, что тебе стоит?» Но нет, ни разу не поддался. Наташа мягко улыбается своим воспоминаниям, но потом переводит взгляд на меня и снова хмурится. «И ты не поддавайся!» Строго приказывает она. «Никому!» «Даже Алексу!» «Особенно ему!» Я не успеваю спросить, что Наташа имеет в виду. Но она уже достает из кармана передника блокнот с маленьким карандашиком. «Так, и напиши мне, как это удобрение для орхидеи называется. Я закажу сегодня». Когда Наташа уходит, я еще какое-то время стою и растерянно смотрю ей вслед. Значит, она знает Алекса почти всю его жизнь. Так странно. И странно, что теперь Наташа как будто на моей стороне. Хотя сначала ей совершенно точно не нравилась. Но я рада. Она какая-то очень прямая и честная. От нее нет ощущения двуличности. И в этом доме это словно глоток свежего воздуха. Я бросаю взгляд на висящие на стене часы. 5:30. Через 5 часов уже начнет темнеть, так что, если я хочу выйти в сад прогуляться, лучше идти сейчас. Тем более там как раз сейчас никого нет. Садовники обычно заканчивают работу в 1:30 дня. Алекс прилетает завтра, а я все еще не понимаю, что я чувствую по этому поводу. Кроме тревоги и дикого нервного напряжения. Я еще раз осматриваю орхидею и иду к лестнице. И тут на меня вылетает Аня с выпученными глазами. «Там это... Мымра приехала!» Выпаливает она. «Я ей сказала, что Александра Марковича дома нет, а она говорит, что к тебе». «Диана?» Уточняю я, и во мне, с одной стороны, расцветает облегчение. Раз она здесь, то значит, в Италию Алекс все же улетел один. А с другой стороны, я ощущаю неприятный липкий страх. Зачем она здесь? Что хочет от меня? «Скажи ей, что я тоже уехала». Малодушно прошу я Аню. Та меняется в лице. Круглые глаза смотрят испуганно. «А я уже сказала, что ты дома. Не надо было, да?» «Блин!» Не удерживаюсь я. «Можно отговориться тем, что мне плохо, что я лежу с мигренью и не хочу никого видеть. Это будет проще всего. Но тогда Диана поймет, что я боюсь с ней встретиться». «Не поддавайся», — всплывают в голове слова Наташи. «Наверное, она говорила про другое. Но к этой ситуации это тоже подходит». «Пусть ожидает меня в гостиной». Говорю я, и вдруг впервые за все время пребывания здесь чувствую свое право вот так распоряжаться. «Принеси ей напитки, какие она там захочет, а я переоденусь и спущусь вниз минут через 10». «Хорошо». Аня коротко кивает и идет обратно, а я направляюсь в свою комнату. Я была одета для прогулки по саду, в свои старые джинсы и удобную широкую толстовку. Но, пожалуй, это не тот вид, в котором я буду готова встретиться лицом к лицу с Дианой Радонежской и выслушать, что же она мне хочет сказать. Захожу в гардеробную, открываю шкафы и достаю оттуда узкие зеленые брюки, шелковую футболку и свободный кашемировый кардиган. После того, как мама Алекса устроила для меня тут грандиозный шопинг, шкафы просто ломятся от красивой дорогой одежды. Обычно я ее не ношу. Но сегодня мне кажется, что надо это сделать. Как минимум для того, чтобы чувствовать себя увереннее. Смотрю в зеркало. Лицо кажется бледным и, наверное, стоит накраситься. Но я не хочу. Вместо этого я открываю сейф и достаю оттуда сапфировые серьги. Под распущенными волосами их почти не видно. Но я все равно вдеваю их в уши и прохожусь кончиками пальцев по прохладной поверхности камней. Это успокаивает. Я делаю глубокий вдох и выхожу из комнаты. Спускаюсь по служебной лестнице. Все еще не вижу смысла пользоваться в таких случаях лифтом, если надо ехать всего на один этаж вниз. И иду к гостиной. Диану я вижу издалека. У нее лимонного цвета брюки и пиджак. На ногах ярко-зеленые туфли. А ее длинные светлые волосы небрежно заколоты на затылке. Она, как всегда, одета ярко и смело. Я бы выглядела клоуном, если бы попыталась так нарядиться. А ей идет. И броская модная одежда, и уверенность в себе, которая окутывает ее, словно шлейф дорогих духов. Диана замечает меня и проходится оценивающим взглядом по моей внешности. Ужасно хочется развернуться спиной и сбежать в свою комнату. Но я держусь. «Добрый вечер», — говорю я прохладным, вежливым тоном. Прохожу в гостиную и сажусь в кресло напротив Дианы. «Добрый», — фыркает она. «Ну, наконец-то! Я что, весь вечер должна тут сидеть и ждать тебя? У меня уже кофе остыл». «Извините», — машинально говорю я, но тут же одергиваю себя. «За что я извиняюсь? За то, что она приперлась и захотела со мной поговорить?» Я сцепляю зубы и представляю себе Алекса на моем месте. Что бы он сказал? Как ни странно, это помогает. И через небольшую паузу я спокойно говорю Диане. «Сожалею, что вам пришлось ждать, но я не ожидала вас сегодня увидеть. Вы, кажется, не были приглашены». Красивые губы Радонежской на мгновение неприятно кривятся, а потом растягиваются в улыбке. «Ты, наверное, не в курсе», — нараспев произносит она. «Но мне не требуется приглашение, чтобы приезжать к Алексу. Так бывает, когда у людей отношения, представляешь?» «Алекса нет. Он в отъезде», — резко отвечаю я. «А ко мне вы приехали без приглашения». «К тебе?» Диана коротко смеется. «Серьезно?» Я хочу сказать, что это и мой дом тоже. Но так далеко моя новоприобретенная уверенность не распространяется. Поэтому просто молчу. Диана отпивает кофе и морщится. Ставит чашку обратно так, что кофе немного выплескивается на столешницу, и щелкает пальцами, подзывая Аню. Аня послушно подходит. «Вы что-то хотели?» Говорит она чужим, каким-то искусственным голосом. Совсем не так, как она со мной разговаривает. «Вылей эту гадость и налей новый». Небрежно бросает Диана. «Поняла? И шевелись, ты как муха сонная ползаешь». Аня вспыхивает. И я вижу, какой униженной она себя сейчас чувствует. Но не может, не имеет права сказать и слова против, потому что она не в том положении. Она здесь работает. И если невеста хозяина ведет себя так, словно за человека ее не считает, то что Аня может сделать? Ничего. Она ничего сейчас не может. Зато я могу. Аня тянется, чтобы забрать чашку, и я говорю ей спокойно. Да, убери, пожалуйста. Но новый кофе приносить не нужно. Наши гости все равно скоро уходят. Я попросила кофе. Чеканит Диана, выпрямляя спину. В глазах вспыхивает раздражение. Нормальный, горячий, а не эти помои. И этот кофе мне сейчас принесут. Не принесут. Смело возражаю я, хотя внутри меня прилично потряхивает. Это противостояние дается мне очень непросто. Но я бы не смогла промолчать. Не в этот раз. Кофе не принесут, пока вы не извинитесь перед Аней за то, что грубо с ней разговаривали. У Ани глаза округляются от ужаса. Кажется, она совсем не рада, что я за нее заступаюсь. Ее это скорее пугает. А Диана просто теряет дар речи на какое-то время. Что за хамство? Наконец цедит она сквозь зубы. Хамство — это так грубить людям, как делаете вы. Говорю я тихо. Аня здесь не в рабстве. Почему вы считаете, что имеете право так с ней говорить? Она плохо выполняет свою работу. Высокомерно говорит Диана. И я перед ней должна за это извиняться? Нонсенс. Я снова бросаю взгляд на несчастное, растерянное лицо Ани. Меня вдруг берет такая злость, которой я, кажется, в жизни не испытывала. Хотя нет, было один раз, когда в больнице я случайно услышала, как санитарка нагрубила больному. Причем даже не моему дяде, а какому-то дедушке, который тоже там лежал. Но тогда мне было лет 16, и у меня духу не хватило, чтобы войти в палату и самой накричать на эту мерзкую женщину. Я смогла только с помощью тети написать жалобу главврачу, и эту санитарку действительно потом уволили. К сожалению, на Диану жалобу не написать. Но зато сейчас у меня гораздо больше сил, чтобы ей ответить. Вы ее не нанимали, и не вам решать, как Аня выполняет свою работу. Чеканю я, только через секунду сообразив, что я почти один в один копирую тон Алекса. Я считаю, что к ней нет претензий. Аня, спасибо за работу. Вы можете идти. Напоминаю, что новый кофе приносить не нужно. Аня бросает на меня благодарный, хоть и все еще немного испуганный взгляд, подхватывает чашку, быстро вытирает салфеткой пролитый кофе и уходит. Диана откидывается на спинку кресла и закидывает ногу на ногу. «Так-так, вот это новости!» — тянет она. «Алекс в курсе, что ты распоряжаешься в его доме, как в своем. Он тебя из трущоб вытащил. И то только потому, что его отец так хотел. А ты делаешь вид, что ты теперь тут хозяйка? Ты никто, девочка. Не воображая себе больше, чем ты есть». «Знаете, не удерживаюсь я. Может, я, конечно, и не особо хорошего происхождения, но сейчас именно вы ведете себя так, как будто выросли в трущобах». Диана изумленно вскидывает бровь и замолкает. Потом неожиданно издает короткий смешок. «А я смотрю, даже сильно разбавленные гены кельнеров имеют свойство проявляться. Ну ладно, девочка, допустим, ты тоже умеешь кусаться, окей, тем лучше. Может быть, тогда тебе хватит мозгов принять мое предложение?» «Какое предложение?» Настороженно спрашиваю я. Диана задумчиво смотрит в окно. Потом переводит взгляд на меня. Ее лицо вдруг теряет всякую насмешливость и становится деловым. Точно она сейчас находится на какой-то сделке. «Я дам тебе денег», — говорит она. «Много денег. Но за это ты уедешь отсюда». «Что?» — глупо переспрашиваю я. «Зачем?» Диана раздраженно вздыхает и наклоняется чуть ближе ко мне. «Что тебя здесь ждет?» — негромко спрашивает она. «Никакого процента от наследства тебе вроде не должно перепасть. Ты тут живешь чисто за еду и тряпки». «Откуда?» «Я дружу со своей будущей свекровью», — тонко улыбается Диана. «Поэтому знаю все, что мне надо. У тебя единственный вариант выйти замуж. Но так как денег за тобой нет, то на тебя позарятся только старые пердуны, которым захочется молодую девочку. У моей свекрови уже целый список таких. Кому-нибудь она тебя точно сплавит». «Алекс не позволит», — вырывается у меня. Диана кривит губы. «Не позволит, значит, да?» — шепчет она зло. «Я так и думала. Но это пока. Ты же понимаешь, что это просто физиология. У мужиков обычно встает на свежее молодое мясо. Поэтому какое-то время ты ему можешь быть интересна. Но потом... Точно хочешь быть его временной подстилкой?» «Мне показалось, у тебя есть гордость». Вздрагиваю. Эти ее слова бьют в самое больное. Гордость. Моя гордость, по которой топчутся с того момента, как я согласилась принять предложение Алекса. Мне становится трудно дышать. Я со свистом втягиваю воздух. А Диана, почувствовав слабину, продолжает настойчиво шептать. «Уезжай отсюда. Ты же хочешь биологию изучать. Так изучай. Я оплачу тебе Массачусетский институт и дам достаточно денег, чтобы устроиться в США. Это твой шанс. Шанс стать человеком, личностью, а не той, с кем Алекс поиграется и выбросит. Он же все равно женится на мне, понимаешь? Я равна ему, а ты нет. У меня бизнес и отец, с которым Алексу выгодно сотрудничать. А у тебя нет ничего. Не говоря уже о том, что ты вообще-то его родственница». Я изо всех сил стараюсь, чтобы эти слова... Колючие, полные болезненной правды меня не касались. Но поздно. Я чувствую, как у меня дрожат губы и зажмуриваюсь, чтобы не расплакаться. «Скажи, чтобы она ушла! Немедленно!» — кричит один голос в моей голове, но другой, который я пытаюсь заглушить, вкрадчиво шепчет. «А сколько денег она готова дать? Может, там будет достаточно для того, чтобы выплатить долг за лечение дяди?» И стать, наконец, свободной.